Максим Исаенко. Столкновение с реальностью 1. Конец иллюзий. Предисловие. Раннее утро в большом мегаполисе. Половину обзора из панорамных окон перекрывают подпирающие небо здания из железобетона и стекла. Мужчина средних лет, с аккуратной чуть тронутой сединой бородой, одевается у большого зеркала. Он доволен собой, дорогой костюм прекрасно подчеркивает фигуру. Остался последний штрих, он надевает аккуратные очки в золотой оправе. Пережиток прошлого, конечно же, но они подчеркивают образ серьезного человека. Эдуард Наумов, один из богатейших людей планеты, владелец корпорации Наумов Роботик, изобретатель и просто гений. Его корпорация за последние годы охватила все страны Земли и даже с единственной социалистической Тартарой сумела заключить выгодные контракты. Сегодня самый важный день во всей его жизни, презентация абсолютно новой, полностью роботизированной системы производства. Вскоре вертолет уже несет его за город. Здесь находится небольшая посадочная площадка. Он не хотел появиться перед журналистами, выходя из вертолета. Ему нужны хорошие фото и видео в дневных выпусках новостей, популярность – источник прибыли. Когда-то давно появление с вертолета считалось эффектным, теперь же все по-другому. Поэтому сразу после приземления Эдуард прошел в номер местного отеля, где его хорошенькие гримерши довели внешность миллиардера до идеала. Ровно в 9:30 он сел в большой черный лимузин. Погода способствовала успеху, на ярком солнце отполированная машина сверкала, это должно хорошо смотреться в кадре. Едва лимузин подъехал к главному корпусу системы производства, его обступили журналисты с камерами и микрофонами. Он вышел и одарил их широкой белоснежной улыбкой. На все вопросы он загадочно отвечал одним словом: «Скоро». По красной ковровой дорожке Наумов прошел внутрь, не забывая позировать на обложке крупнейших журналов мира. За стенами главного корпуса его уже ждали ассистентки. Он любил, когда вокруг него крутится множество симпатичных и молоденьких девушек. «Господин Наумов», — сказала одна из них, — «начало через 6 минут». «Отлично», — ответил он, — «значит, успею выпить кофе с бренди». Ему быстро принесли чашку, и он сел в кресло рядом со сценой, устроенной внутри цеха. Кофе, как всегда, идеален, этот приятный аромат и терпкий, чуть горьковатый вкус. Он допил кофе и пошел на сцену, хотя до начала оставалось еще больше минуты. Там стояло лишь одно кресло и стойка с микрофоном. Сцена, как и весь зрительский зал, погружена во тьму, но его появление вызвало редкие, несмелые аплодисменты. Он сел в кресло и затих. Последовала долгая пауза. Наконец зажегся свет. Перед ним сидело несколько сотен людей, большая часть – представители СМИ, остальные снимали его на телефоны. За его спиной висел бордовый занавес, из-за которого раздавался еле различимый мерный шум. Эдуард поднялся под шквал аплодисментов и подошел к микрофону. Он снова широко улыбнулся и мягко произнес: «Доброе утро, дорогие друзья!» Зал снова сотряс шквал аплодисментов и криков. «Сегодня я представляю вам», — продолжил он, — «завод, который навсегда изменит жизнь человечества». Он повернулся и театрально раскинул руки, занавес разъехался, словно подчиняясь его воле. Взгляду зрителей предстал завершающий цикл системы производства. С конвейера плавно съехала самая популярная модель автомобиля. Эдуард подошел к ней и провел рукой по кузову, затем развернулся и, оглядев зрителей торжествующим взглядом, сказал: «Этот потрясающий автомобиль обошелся мне только что в 0 рублей и 0 копеек». По залу прокатился недоумевающий возглас. Этот комплекс полностью автоматизированных производств самостоятельно добывает энергию, все виды сырья, производит все детали и окончательную сборку. Это делает себестоимость продукта нулевой. Он снова картинно замолчал и спустя несколько секунд продолжил: «Но как же быть с поломками, спросите вы?» «Инструмент». Ему вынесли большую блестящую кувалду. Эдуард взял ее, слегка притворился, что ему тяжело ее нести, и уверенно направился к конвейеру. Одним движением он разнес один из манипуляторов. Тут же замигали лампочки, зал отозвался возгласом испуга. «Ждем минуты две», — сказал Эдуард. Вскоре к искореженному манипулятору подъехал дроид на гусеницах. Не доехав до Эдуарда пару метров, он остановился. «Человек», — раздался его голос, — «пожалуйста, покиньте опасную зону». «Пожалуйста», — улыбаясь, ответил ему Эдуард и сделал 2 шага назад. Дроид меньше, чем за минуту заменил поврежденные детали и уехал. Как видите, торжествующе произнес Эдуард. Эта система даже ремонтирует себя сама. Человек нужен здесь лишь один. Он снова подошел к автомобилю и продолжил. Вы только представьте. Для производства вот такой машины нужен только один человек и больше никаких затрат. Такие же системы можно создать для производства абсолютно любого типа товаров. После презентации началась большая пресс-конференция. Эдуард купался в славе, это был его день. Единственный, кто чуть не испортил эту благостную картину, Игорь Новоселов, технический обозреватель. Наумову было давно известно, Новоселов работает на конкурентов и сюда он явился не из праздного любопытства. Но еще неизвестно, чей сегодня триумф. Новоселов ехидно улыбался и тянул руку вверх, желая задать вопрос. «Что ж, посмотрим, на что ты способен». Эдуард уверенно показал на него. Новоселов встал и с театральной паузой произнес. «Вся ваша система зависима от связи. А, как известно, в наше время надежная связь – это больная тема любой техники. Как вы собираетесь решить эту проблему?» «Да, это так», – Эдуард довольно улыбнулся. Каверзный вопрос оказался ему очень даже полезен. Компания «Наумов Роботик» заключила с правительством Тартары выгодный контракт. Как известно, он намеренно повторил эту часть вопроса. В наше время орбита сильно загрязнена мусором. За последние 130 лет с начала освоения околоземного пространства там его скопилось настолько много, что спутники не могут обеспечивать надежную связь. Он перебрал документы в своем планшете и вывел на экран презентацию. «Я хотел объявить об этом немного позже», — продолжил он. «Но раз ведущий обозреватель техники сегодня задал такой вопрос, то сделаю исключение. Итак, проект «Чистая сотня» направлен на зачистку орбиты Земли от мусора. Одновременно в космос выводится группировка универсальных спутников из 100 штук. Они обеспечат связь, метеонаблюдение, разведку, в общем все, что сегодня нам дают спутники. Все остальные непилотируемые космические объекты будут выведены с орбиты. Но там ведь не только спутники Тартары», — возразил Новоселов. «А вы хотите поспорить с военными Тартары?» — улыбнулся Наумов. «Их дипломаты уже обговорили условия компенсации со всеми странами, действующими в космосе. Всем участникам будет предложено воспользоваться новой системой бесплатно. Кстати, сама система будет работать по принципу представленного ранее комплекса. Ремонт и замена будут производиться автоматически. Для вывода из строя системы понадобится уничтожение более половины спутников, а это невозможно даже в случае Пятой мировой войны». Новоселов, униженный, сел обратно в кресло, сорвать триумф Наумова не вышло. Эдуард заметил, как тянет руку хорошенькая журналистка в мини-юбке. Конечно же, Наумов дал ей слово, заодно прикинув, как затащить ее к себе в номер вечером. «Но ведь рыбозаводу нужно будет сырье, за энергию также нужно платить», — сказала она. «Милое дитя, чем же ты слушала?» — хотел было разочарованно произнести Эдуард, но вместо этого указал на экраны за его спиной. Там изображались десяток модулей, больше похожих на большие коробки на гусеницах с торчащими из них трубками. Одни куда-то двигались по полю, другие просто стояли. «Эти модули», — терпеливо начал объяснять Наумов, — «являются основной частью системы. Они добывают металлы, нефть и энергию. Первичная переработка происходит на месте. Готовый продукт доставляется в цех сборки также автоматически. Для этого и нужна бесперебойная связь и группировка спутников. Нередко модулям приходится работать на другой половине земного шара, а без хорошей связи это, как вы понимаете, невозможно. Сам цех и комплекс, возле которого я вас собрал, ничто без этих модулей и спутниковой связи. Зато излишки готового сырья можно продать», — миллиардер улыбнулся, все же словосочетание «можно продать» приносило ему удовольствие. А глупенькая журналистка уже поглядывала на него похотливым взглядом. Эту систему стали называть просто «рыбозавод». Она действительно кардинально изменила жизнь человечества. Шел 147 год от начала ядерной эры. Конечно же, Эдуард Наумов, как опытный маркетолог, умолчал о многих деталях. Однако подобная система производств все больше захватывала мир, все большие процессы автоматизировались, полностью выводя человека из производственного цикла. Вскоре сотни миллионов людей лишились работы и средств к существованию, разбалансированную экономику мира залихорадило. Дольше всех сопротивлялась Тартара. В этой стране даже рыбозаводы оставались в собственности государства. В остальных странах владельцы рыбозаводов сосредоточили в своих руках огромные ресурсы. Огромные человеческие ресурсы, не востребованные новой экономической системой, позволили создавать огромные армии. К 185 году новые хозяева мира захватили власть везде, кроме Тартары. Наличие такого мощного соперника, все еще сопротивляющегося, не могло долго продолжаться. И тогда на его территории произошла серия терактов с применением ядерных бомб. За отсутствием ракетной атаки встречной наносить оказалось просто не по кому. Ядерный геноцид, уничтоживший больше половины населения страны, привел к краху Тартары. Избавившись от последнего конкурента, мировая олигархия основала земную империю, которой правил имперский совет из числа богатейших семей мира. Спустя 28 лет земная империя была разрушена силой народного гнева под умелым управлением одного человека. Рожденный в трущобах Тартары, он объединил вокруг себя людей. Так в 213 году появилась Земная Федерация, оплот демократии и социальной справедливости. Предводитель войск сопротивления стал первым генералиссимусом нового государства. Железной рукой экономику перенастроили заново. Владельцы средств производства пытались сопротивляться, но они уже проиграли. Право на насилие в Земной Федерации всецело принадлежало правоохранительной власти, армии. Людям, не занятым работой, платили пособие, рабочие стали получать огромные зарплаты, несопоставимые с прожиточным минимумом. Лишь владельцы рабозаводов, сохранившие свои деньги и потерявшие влияние, ощущали на себе всю полноту жестокости и давления новых властей. «За новый справедливый мир мы заплатили миллиардами жизней», — так писали об этих событиях в учебниках истории. Истинную цену этого миропорядка знали только в кабинетах Корпуса внутренней безопасности. В 425 году люди раскрыли закон единого поля и научились управлять гравитацией. Антигравитационная установка лишила машины колес и дала возможность взлета в космос и приземления без больших затрат энергии. Гравитационный двигатель полностью изменил внешний вид космических кораблей людей и расширил зону их присутствия до дальних границ Солнечной системы. К 1247 году жизнь на планете уже несколько веков безбедна, города крупные и мелкие, поселки, деревни старого мира исчезли. Люди живут в двух сотнях мегаполисов, разбросанных по планете. Следы предыдущей деятельности человека, загрязнение природы, варварская вырубка лесов – все это осталось далеко в прошлом. Лишь модули рабозаводов бесшумно бродят по планете, добывая сырье и тут же удаляя следы своей деятельности. Глава 1. Неуловимый. 22 мая, 1247 год. Я, Э. 16 часов 38 минут местного времени, 23 часа 23 минуты земного. Восточное побережье Южной Америки, город Уимпс. Просто дикая жара. Казалось, даже воздух стал плотнее. Олег снял шляпу и помахал перед лицом. Как же это все раздражало. А ведь здесь сейчас, по идее, зима. Уимпс находится на восточном побережье Южной Америки, слишком близко к экватору. Кому-то в голову пришло, что купол городу не нужен. Да, действительно, зачем ему купол, пусть лучше жители жарятся на зимнем солнце. Единый проект всех земных мегаполисов принимали почти 5 столетий назад, так что спросить уже не с кого. Солнечные лучи отражались в миллионах стеклянных окон, не оставляя шанса спрятаться от этого обжигающего света. Как же жарко! А в Антарктиде сейчас, наверное, снежок идет. Олег мечтательно посмотрел на юг. Да, где-то там база его отряда, откуда они вылетели сюда несколько часов назад. Так уж получилось, что на Земле самые лучшие места оказались на полюсах. На Северном прекрасно себя чувствовал остров с подогреваемым снизу супервулканом-озером. В этом мягком климате, где по полгода день и те же полгода ночь, расположилась столица Земной Федерации. Там никогда не бывает холодно или слишком жарко. Само собой, наши чинуши залезли именно сюда, чтобы не мучиться вот так, как он здесь. На Южном полюсе Земли расположились все ключевые военные части и заводы. Несмотря на расположение, южным летом Антарктида получала достаточно тепла, чтобы обеспечивать бесперебойную работу агророботов. Да и вообще больше всего полковник Корпуса внутренней безопасности Олег Царев хотел оказаться сейчас именно там. Там хорошо, там прохладно, но это все-таки его личный выбор. Сесть в машину тоже нельзя. Хотя вот он стоит, его фургончик, лениво покачиваясь на нейтрале, ярко-оранжевого цвета с зеленой гусеницей и большой надписью «Шмаровоз». Это, типа, пренебрежение к стоимости топлива. Лет 20 назад подобную машину Царев бы, не раздумывая, остановил для досмотра. Теперь ситуация другая. Он вынужден стоять рядом, потому что изображает обычного человека, который только на таких тачанках ездить и может. А уже несколько лет в Туимпсе повелось показное полное пренебрежение к капризам природы. Так что ему вроде как и жарко не должно быть. Какой же идиот это придумал? Башня номер 4, возле которой он и устроил засаду, находилась в самом неблагополучном районе города. Хотя для Туимпса это понятие достаточно натянутое. Скорее все дело в том, что именно эта башня, высотой в километр, опиралась на уровень земли несколько ниже остального города. Основные пешеходные дороги и проспекты Туимпса проходили в 10-12 метрах над его головой. Оставшееся внизу пространство густо засеяли различные бары, сомнительные гостиницы и не менее сомнительные магазинчики с продавцами-людьми. Ох, сколько раз Царев настаивал, что, если хозяин магазина вместо робота ставит живого продавца, то шансы найти здесь какой-то запрещенный товар гораздо выше. Но руководство проверяло лишь робопродавцов на наличие слишком высокого уровня псевдоинтеллекта. В остальном город, конечно же, сверхблагополучный. Идеальный порядок, чистота, спокойное население. Корпус охраны правопорядка, или короче копы, бродили по его улицам лениво делая вид, что работают. Им даже напрягаться не приходилось, лишь иногда разбирать мелкие ДТП или отправлять домой перевыпившего свободного. Кстати, о свободных. Задумавшись, Царев не сразу заметил, как к нему с другой стороны улицы слегка шатающейся походкой двигался молодой парень. Приближающийся к Олегу кадр являл собой самый что ни на есть средний срез местного жителя. Молодой человек, живущий только на государственное пособие, при этом отрицая любую работу, как угнетение человека, иначе говоря, свободный. Это гордое имя подобные личности дали себе сами. Весь его внешний вид говорил о том, что работа или любая полезная для общества деятельность им отрицается. Нарочито длинные широкие штаны ярко-зеленого цвета, такая же очень свободная желтая майка. Свобода во всем. Олег поймал себя на мысли, что в целях маскировки на нем надеты такие же штаны, но его чувство стиля пересилило даже оперативную необходимость. К темно-коричневым штанам он надел на себя облегающую бежевую майку, так что хотя бы верхняя часть его тела выгодно смотрелась. Узкие лямки майки делили его плечи на 4 равные части. Зато широкополая шляпа, что на Цареве, что на неожиданном визитере, словно сошли с одного конвейера. Здорово, брателло. Приблизилось к нему щуплое тело, как сам. Все нормуль, ответил Олег, слегка ударив его локтем по его локтю, выставленному вперед в знак приветствия, как сам. Да потихоньку, брателло, собеседник расплылся в широкой улыбке, внедрение прошло на отлично, слышь, есть, что пыхнуть, жабры горят. Не, резко нахмурился Царев, он терпеть не мог наркоманов, не употребляю. Ты че, типа, парень раскинул руки в сторону, словно раскачиваясь, спортсмен что ли, че ты мне впариваешь, зажал. Да я тебя сейчас. Олег просто молча сдвинул брови и слегка поиграл мышцами мощного плечевого пояса, местный немного осел, нахмурился и лишь тихо произнес вполголоса: тебе че, жалко что ли? С этими словами он такой же шатающейся походкой, но уже опустив голову, двинулся дальше по улице. Тут у Олега завибрировал браслет. Умное устройство, позволяющее и разговаривать, и узнавать ответ на любой вопрос, не говоря уже о времени и дате, сообщало о поступлении сообщения. Полковник активировал его, всего 2 слова. Он здесь. Не теряя времени, Царев кинулся к фургону. Дверь отъехала в сторону, вместо ожидаемых кресел куча оборудования. В дальнем конце встрепенулись 5 бойцов в полном обмундировании. Готовность 2. Сказал он им и с наслаждением окунулся в приятную атмосферу с температурой много ниже температуры человеческого тела. Приятная прохлада остудила разгоряченное тело. Он быстро скинул с себя ненужную одежду и накинул серый термокостюм. Следом облачился в экзоскелет, больше похожий на просто бронированный костюм. Сотни лет развития преобразили броню до неузнаваемости. Уже давно вместо утяжеляющего фактора броня превратилась в усиливающую мышечную силу человека систему, одновременно защищая носителя от основной массы поражающих сред. Обернувшийся на шум за спиной, наркоман узрел, как из фургона выпрыгивают друг за другом 6 фигур в черных костюмах. Сделав всего пару шагов по мостовой, они исчезали, превращаясь в полупрозрачные, едва различимые глазом. Вот это глюки! пробормотал парень, надо бросать курить. Нет, надо перестать покупать травку где попало. Взвод спецназа бегом направился внутрь башни. Олег бежал впереди. Лифт. Нет, лифт не для спецназа. В самом центре каждой башни находилась силовая труба диаметром около 10 метров. Внутри располагались стягивающие все здания стальные тросы. На каждом этаже смотровой люк для проверки состояния всей системы. Один из таких люков и отлетел в сторону под нажимом бронеперчатки. Спецназ пролез внутрь. Особое устройство каждый из них прицепил к отдельному тросу. Мгновение и все 6 человек взмыли вверх. Этаж за этажом, вскоре цель достигнута. На 52-м этаже точно так же вынесли смотровой люк. Трос с автокрюком каждого из них зацепился за массивную петлю над ним. Вскоре они оказались на площадке. Нужная квартира нашлась быстро. Едва дверь слетела со своего места под ударом бронированного ботинка, Олег первым пошел вперед. Средняя квартира на 52-м этаже боковой башни города. Тяжелый штурмовой костюм обеспечивал его безопасность, камуфляж делал почти невидимым. В руках он держал ручной электромагнитный пулемет, из которого за спину тянулись 2 ленты, по одной шло питание, по другой поступали снаряды. Мощное оружие, броня костюма и усиленный экзоскелет делали его больше похожим на танк, чем на человека. Из-за его спины пролетели глушилки, особые гранаты, убивающие защитные системы. Царев слишком давно не шел впереди штурмового отряда, но не настолько, чтобы забыть, как это делается. За спиной его люди, за долгие годы совместной службы, они научились действовать слаженно, как единый организм. Он был уверен в каждом из них, но сегодня никак не мог не пойти первым. Слишком опасна эта операция, чтобы отсиживаться у мониторов. Противник силен и опасен, принимать решения нужно очень быстро и некогда передавать их по связи. Царев просто вынужден нарушить приказ генерала, по-другому Олег поступить не мог, Лисицын будет в бешенстве. Всем лежать, мордой в пол, работает спецназ. Его голос, многократно усиленный снаряжением, разнесся по квартире. Пришлось признать, он соскучился по этому. Коридор, чисто, комната слева, чисто, отряд за его спиной залетал в дверные проемы и быстро осматривал помещение за помещением. Он медленно шел вперед, держа на прицеле двери впереди. Удар ногой, они улетели куда-то вглубь. Внутри большой зал, несколько диванов и столов, шкафов нет, повсюду валяются вещи. На одном из диванов сидел, лениво раскинув руки по спинке, молодой парень с длинными черными волосами. Вот его цель. Это из-за этого подонка Царев пошел сюда лично, рискуя должностью и что еще хуже, должностью. Лежать, приказал Царев. Парень улыбнулся и исчез, просто растворился в воздухе. Сука, выматерился Олег. Александр опять перехитрил его, это была голограмма. А ведь Царев больше месяца выяснял, где он появится лично, все данные казались правдивыми. Правая рука лидера Черного Солнца снова оказался на шаг впереди. Сообщение либо ложь, либо его агента также обманули. На полу лежали люди, человек 15 с руками на затылке, школота, малолетки. В углу комнаты забились под стол 2 девочки, лет по 17 максимум, обе полураздетые. Они испуганно поглядывали на ворвавшихся полупрозрачных бойцов. Люди Царева начали по одному поднимать лежащих на полу, предварительно сковав руки за спиной наручниками, их усаживали на диваны, плотно друг к другу. Олег осмотрел арестованных, классическая ячейка по набору новых членов. Малолеткам пудрили мозги, давали алкоголь, наркотики, склоняли к сексу. Все, что нужно, чтобы привлечь неокрепшие мозги. Среди них выделялся один парень постарше, ему явно далеко за 30, крепкого телосложения, светловолосый, модно одетый. Вот он, местный лидер. Олег подошел к нему, немного посмотрел в глаза сквозь забрало шлема, тот под кайфом, и не сильно ударил по лицу, хотел не сильно. Экзоскелет усилил его удар в несколько раз и металлическая перчатка, выбив парню несколько зубов и едва не вывихнув челюсть, отбросила его за диван. «У тебя совесть есть?» – спросил его Царев, когда парень, очухиваясь, попытался подняться на ноги. Стоявший рядом оперативник КВБ ударом ноги заставил его упасть обратно на пол. «Пробухал», – ответил он, выплевывая зубы на пол. «Не хами, начальник, у нас тут просто вечеринка, зачем пожаловал? Тебя не смущает, что это дети?» Царев отключил камуфляж, показался его черный доспех, и указал на девочек. «Трахаются уже нормально», — заявил парень, криво усмехнувшись. «Не грузи, начальник, я явно у обеих не первый». «Сударь», — внезапно вежливо спросил Олег, мило улыбаясь, — «вы признаете, что совершили сексуальные действия в отношении несовершеннолетних? Будьте любезны ответить». «Ну да», — ответил парень нагло, «и че?» Царев одним движением вытащил нож и всадил ему в правое бедро. Через ручку Олег почувствовал, как острое лезвие пронзило кость. Парень заорал. Олег сначала повернул, доламывая бедро, затем резко выдернул нож, кровь брызнула вверх, и воткнул его парню в пах. Несколько секунд полковник спокойно наблюдал, как педофил корчится от боли, затем снова резко дернул нож, предварительно покрутив его, и полоснул того по шее. «Запишем, что оказал сопротивление», — произнес он, вытирая кровь с забрала. «Вызывайте полицейских, всех арестованных в КВБ». Он никогда не мог понять, почему за неуплату налогов смертная казнь с конфискацией, а за педофилию 100 лет тюрьмы строго режима. Внезапно стенка справа исчезла, снова голограмма, из-за нее показался подросток. Какая грубая ошибка. Почему глушилки не сработали? Мальчику было на вид лет 15, не больше. Он сжимал в руках армейский детонатор. Царев автоматически определил его тип. Стандартная штука, применяется для подрыва нетактического заряда, обладает защитой от случайного нажатия, кнопка тугая, предохранитель снят. «Бросайте оружие!» — громко крикнул паренек дрожащим голосом. «Или я все здесь взорву!» Царев быстро оценил ситуацию, рядом с парнем никого, все бойцы стоят за спиной полковника. Подросток напуган, одного броска вперед не хватит, скорее он нажмет кнопку от страха. «Это 52-й этаж», — спокойно сказал Олег, он снял шлем и изобразил на лице спокойствие. «Взорвешь этаж, и вся эта башня рухнет, может погибнуть очень много людей». «Мне плевать», — заявил мальчик, полковник разглядел за его спиной большой ящик со взрывчаткой. «Я вас всех ненавижу, я всех взорву». Олег увидел, как кнопка на детонаторе медленно нажимается, тугая пружина постепенно поддавалась. Мозг очень быстро посчитал потери. В самой башне около 10 тысяч жителей, при падении возможность гибели еще порядка 50 тысяч. Медлить нельзя, он выстрелил. Пулемет зашелестел, надавив на кисть металлические болванки в 2 пальца толщиной, разогнанные электромагнитным полем, понеслись вперед. У детской руки не было шансов, вместе с детонатором она упала на пол, оторванная от остального тела. Перерубив кости запястья, снаряды прошили и грудную клетку мальчика. Среди брызгов крови, он медленно свалился замертво рядом со своей рукой. Дальше все как в тумане. За спиной кто-то истошно кричал. Это должна была быть обычная операция. Такая же, каких за спиной уже сотни. Но что-то пошло не так. С тех пор, как в «Черном солнце» появился этот Александр. Из ниоткуда. Даже его фамилию так и не удалось выяснить. «Полковник! Полковник!» Ему кричали в лицо его же бойцы. «Выполнять приказ!» — твердым голосом сказал он, но тело не слушалось. Перед глазами все еще стояли глаза этого мальчика. Он сел на пол. Мимо уже выводили на улицу задержанных. Через некоторое время по квартире суетясь забегали эксперты из КОП. Кто-то что-то хотел у него выяснить. Его подняли под руки парни из его взвода. Почти на себе его вывели на улицу и усадили в оранжевый фургон. «Командир!» — кто-то звал его, — «вы в порядке? Отвезите меня в мой номер», — ответил он. «Всем отдыхать. Отчет завтра мне на стол». Утром он проснулся в номере гостиницы. На столе все еще стояла почти пустая бутылка бренди и пара кусков мяса на тарелке. Кто бы что ни говорил, а способность алкоголя забыть — это временами очень полезное качество. Мозг очень медленно воспроизводил в сознании события вчерашнего дня. Достаточно медленно, чтобы успеть это все принять. Ребенок, дитя. Он убил его своими руками. Разум всеми силами искал оправдания. Холодный расчет быстро подсказал ответ. Если бы это еще помогло. Вибрация браслета напомнила об ответственности. Еще суток не прошло, а его уже вызывают на ковер. Да, операция не согласована. Но, Хвик, вас забери, времени у Олега на это просто не оставалось. Он сделал то, что должен был. Мысли лихорадочно кружились вокруг прошедших событий. В нашей работе сердце должно быть холодным — всплыли в памяти слова его погибшего когда-то командира. За столько лет работы в КВБ Олег так и не смог охладить свои эмоции. А сейчас тем более. Не сегодня, Завтра он проанализирует всю операцию, разберет все ошибки и придумает дальнейший план. А сегодня первое желание – забыть. Браслет уже поставлен в режим «занят». Да только от КВБ так не спрячешься, если им понадобится, они и на выключенное устройство позвонят. Повторный вызов уже не оставил сомнений, пришлось ответить. «Добрый день», – произнес красивый, но очень ледяной женский голос, «на завтра у вас назначена аудиенция у генерала Лисицына». «Спасибо», – пробормотал в ответ Олег, «я постараюсь». Его уже никто не слышал. Сообщение, приказ обсуждению не подлежит. Его вызвали на ковер. Первоначальная раскладка по законам и оперативной необходимости не помогла. Полковнику Цареву уже не до интриг. Плевать на все, но явиться все же придется. На парковке отеля приземлился его личный сокол, хоть какая-то радость. Он купил самый дорогой мобиль из выпускаемых на сегодняшний день не ради выпендрежа, причина иная. Вместо малых десантных кораблей, броневиков и боевых байков, хотелось очутиться в комфортабельном салоне люкс-класса. Прокатиться по улицам города не в неприметной ласточке или малом грузовике, а в роскошном летающем мобиле. Это давало ощущение отдыха. Ведь даже сейчас просто расслабиться и то не дали. Как обычно, он привычным движением легко оттолкнулся от земли, оказавшись в антигравитационном поле, и легко вплыл в подхватившее его очень мягкое кресло. Вот это уже понты. Этакая мелочь, отличающая военных от гражданских. Лишь небольшая прошивка в системе позволила «Соколу» открываться на нейтрале. Обычно автоматика полностью отключала АК-поле, давая возможность пассажиру сесть в машину старым дедовским способом. С легким чуть шелестящим свистом заработали ионные двигатели, выбрасывая в атмосферу озон. «Сокол» поднялся на недостижимую более дешевым моделям высоту и направился в сторону океана. Вскоре он уже летел над заполонившей все пространство под ним водной поверхностью. Его машина легко это позволяла. Еще один плюс этой модели. Всего каких-то полчаса и он уже в Кэмпсе. Первым делом нужно зайти домой и переодеться. Широкие штаны свободного модные в Южной Америке его слишком сильно раздражали. К тому же голова до сих пор болела. Спасибо автопилоту, доставил его до дома через полмира, не вынуждая участвовать в процессе. Глава 2. Отставка она такая. 2-3 мая, 1247 год я, 11 часов 54 минуты местного времени, 16 часов 23 минуты земного. Восточное побережье Южной Америки, город Уимпс. Квартира встретила холостяцким беспорядком. Кругом разбросаны вещи. Нет, Олег, конечно же, не полный раздолбай. Вещи он раскидывал исключительно по правильным местам. На диване, на кровати, на спинках всех имеющихся стульев и даже на выделенное место для вещей на рабочем столе. Ну, значит, все хорошо. Хорошо, когда возвращаешься домой, а все на своих местах. Раздражающие штаны отправились в шкаф, траектория их полета определила и полку, и положение при консервации до следующей необходимости. Кто-то очень печалился из-за запрета на создание дроидов-уборщиков. Полковник КВБ этому запрету только радовался. Ну вот только разрешите. Это же все его девушки, которые больше 2-3 месяцев здесь никогда не жили, начнут требовать его покупку. А дальше что? Приходить домой и попадать в клиническую чистоту. Кажется, роботу объяснить, что место любимых штанов на спинке стула рядом с кроватью, еще труднее, чем женщине. А значит, невозможно. Кого-то не хватает. Да, куда-то запропастилась Анюта. Девушка из отдела связи с общественностью протянула в его конуре уже рекордные 2 месяца. Ежедневный секс и обнимашки приятно радовали по приходу домой. Самое страшное, он начал уже к ней привыкать. Весело пискнул пищепровод, обед доставлен. Олег подошел к аппарату и заметил на нем листок бумаги. «Я ушла, не звони, твой поступок в Туимпсе». Прочитал он первые несколько строчек, написанные удивительно красивым и ровным почерком. Что ж, почерк красивый, это редкость в наше время. А женщина, умеющая просто любить, похоже, вообще не существует. Царев как-то даже и не расстроился. Лейтенант Рогова за последние 2 месяца превратилась сначала в капитана, затем в майора. Очень быстрый рост. Ее мотивы греть его постель в принципе ясны. Ну, а теперь она решила, что полковник Царев впал в немилость. Это нормально. Так всегда было. Он долго не переживал. Переоделся и отправился на улицу. Немного прогулявшись и проветрив голову, вернулся домой. Похмелье прошло, Мысли резвым потоком уже бегут, самое время снова нажраться. А что еще делать? Вроде поводов у него сегодня за глаза. Следующий день встретил его хмурой погодой. Кэмп словно сделал ему подарок. Родной город подарил приятную прохладу, спрятав от солнца за плотными тучами. Похоже, еще и дождем ополоснет. Царев вышел на улицу и аж зевнул от удовольствия. К генералу следовало явиться в форме. Пришлось напялить парадный мундир черного цвета, серый все еще руки не дошли закинуть в стирку. Кэмпс мало отличался от Уимпса. Единый генплан застройки подразумевал 10 башен. Одна в центре высотой в 1,5 километра, 9 вокруг нее. Все башни соединялись туннелями для жесткости. Уже потом все пространство между ними застраивалось другими зданиями. Но подобный костяк имелся в каждом мегаполисе Земли. Оттого и города похожи друг на друга как братья. В центральной башне на самом верху располагались штабы всех корпусов. Само собой и кабинет генерала корпуса внутренней безопасности находился здесь же. «Полковник Царев, по вашему приказанию», — выпалил Олег, едва сделал шаг внутрь кабинета генерала Лисицына. «Здравствуй, Олег», — прервал его генерал. Вячеслав Лисицын максимально соответствовал книжному образу военного офицера. За все то время, что Олег его знал, генерал никогда не смеялся, никогда не шутил. Да, что там шутки, Лисицын вообще не проявлял никаких эмоций. Словно бездушная машина, в любой ситуации он сохранял спокойствие, дополняемое плавными движениями, неторопливой речью. Вот и сейчас даже сумрачная обстановка его кабинета, все панорамные окна поставлены на затемнение, да низкая температура воздуха, только дополняли его образ. Ледяной человек. Пожилой мужчина сидел за длинным столом без малейшего намека на расслабленность. Идеально ровная спина, словно отмеренная по линейке, абсолютно симметричное положение рук на его поверхности. Какая-то математическая точность. Олег невольно поежился, то ли от холода, то ли от ледяного взгляда генерала. Уж лучше бы на него сейчас сорали. «Повтори, что я тебе приказал», — с этими словами Лисицын поднялся и направился к нему. На середине пути он остановился, ожидая ответа. «Найти Александра, взять живым или мертвым», — начал Царев и с короткой паузой продолжил, — «осуществлять только управление операцией». «Правильно. Зачем ты пошел со штурмовой группой?» «Для эффективного управления», — ответил Олег, — «чтобы не отдавать приказы, а действовать сразу». СМИ пестрят обличительными заголовками. КВБ убивает детей. Генерал заглянул в свой планшет и добавил: ребенка застрелили за неудобное мнение. Про бомбу никто не пишет. У них стояла штора, попытался сменить тему полковник. Только армейская голограмма может пережить разряд глушилок. Кто-то из корпусов снабжает черное солнце. Генерал вернулся на свое место и жестом приказал Олегу присесть. Лишь на мгновение по лицу генерала пробежал легкий намек на грусть. Он погрузился в размышления, что-то для себя решая, и эти мысли его явно не радовали. «Очень многие люди хотят твоей отставки», — наконец сказал Вячеслав, — «аппарат президента требует твоей отставки с позором. Им плевать, что ты спас десятки тысяч человек. Мы уже сняли с должности нескольких руководителей КВБ и КОП в Туимпсе. Просмотреть такое количество взрывчатки в городе, а всех собак вешают сейчас на тебя. Хотят отставки? Я уйду добровольно», — резко ответил Олег. «Успокойся», — ровным как всегда голосом сказал Лисицын. Самообладание к нему быстро вернулось. «Я считаю тебя нужным сотрудником. Твой поступок оцениваю положительно. Не каждый готов к такому выбору. Не каждый выберет правильно. Официально ты сейчас отстранен. От себя скажу, отдохни. Все успокоится, вернешься к работе». «Почему вы отменили приказ найти лидера Черного Солнца?» Царев решил воспользоваться положением и задать командиру все свои неудобные вопросы. «Я ведь подобрался к старому волку настолько близко. И в самый такой момент вы свернули операцию.